Лекция, прочитанная Шрилой Анантадаса Бабаджи Махараджем 6 ноября 2005 года. Стих из Радараса Суданитхи, написанной Шрилой Прабхуданандой Сарасвати Падом, наиболее возлюбленным спутником и сокровенным спутником Шримана Махапрабху, который появился в этот век Кали для того, чтобы освободить нас, падших душ. Это чистосердечная молитва на стих номер 95. Он вдохновлен сладостью Шримати Радарани и возносит молитву таким образом. Пусть же имена Радха, составляющиеся из слов, из букв Радха, вдохновлят мой язык благодаря твоей милости. Позвольте же мне все время быть способным повторять эти два слога Радха. Любой, кто воспевает эти слоги Радха, тогда господин Гокула Шри Кришна будет настолько насильственно очарован этой мантрой Раданамы и немедленно притянется к той личности, которая воспевает это святое имя. И если любой, кто воспевает это святое имя Ширада, то любая цель, любая парушартха будет для него бессмысленной. Не будет иметь для него никакого смысла. И что более, своим Бхагаван Шри Мадхав Шивраджендра Нандан он пишет эти имена Рада в своем доме. И он настолько притягивается, привязан к этим именам и все время прославляет эти имена с великой страстью. С вами Бхагаван Кришна все время воспевает эти имена Рада. Такова его жизнь. Поэтому, пожалуйста, Шримати Радарани, пожалуйста, пролей на меня свою милость. и позволь мне, разреши мне, дай мне способность воспевать эти святые имена. В предыдущем стихе Шрила Госвамипад отождествлял себя полностью со своей Манджари Сварупой и наслаждался сладостью гневного настроения Радарани. И в своем спурте он созерцает Радарани в разгневанном настроении ревности и успокаивает ее так. И он снова воссоединил божественную читу и служил им удивительным образом. Так же, как Радарани, он желает счастья Шри Кришны и не желает ничего иного, другого, не желает никакого желания к чувственному удовлетворению. Подобным образом Манджари, Кинкари, благодаря милости Радарани, также жаждут сладость божественной читы в своем сердце и желают исполнять севу ради них и никогда не желают ничего иного. И Госвамипад в своей Манджари Сварупе обрел возможность служить им сладостным наилучшим образом. Рупа Госвами говорит, что среди всех рас это разгневанное настроение Радарани является также расой, манарасой. На самом деле, сева Кришне – это очень великая сева. Шри Чайтанья Чаритамрити, Кришнадас Кайрадж Госвами, пишет, когда его возлюбленная разгневана на Кришну, то Кришна очень сильно удовлетворен. И он любит больше, чем супружеские отношения, когда возлюбленная разгневана на нее, и когда он успокаивает ее, он обретает еще больше расы. Даже намного больше, чем просто блаженство супружеской жизни. Почему он так наслаждается в этом случае, когда возлюбленная проявляет манрас? Он обретает множество наслаждений, как Чайтанья Чаритамрити говорится. У него множество наслаждений. Но когда возлюбленная на него разгневана и ругает его, ревнует, то он испытывает намного больше наслаждения. И вот почему Радарани служит ему наилучшим образом, иногда гневаясь на него. И према в Раджа-дхаме чрезвычайно чистая, она настолько чистая, как золото, которое находят на берегах реки Джамбу. Называется Джамбу на Таге. И здесь отсутствует желание чувственного удовлетворения. Гопи и Кришна только желают удовлетворить друг друга. Однажды Шри Кришна одел себя как полубогиня и отправился к Радарани. И он задал ей вопрос. Эта личность Кришна, он такой вожделенный, охотится за женщинами, и он не заботится о чувствах, которые ему проявляют. И как ты же настолько великая, и чувствуешь огромную любовь к такому, такой бесполезной личности. И Радарани сказала ей: Сакхи, не говори таким образом. Никто не знает этого, кроме меня. Наши ачарьи говорят нам, что Шримати Радарани ответила таким образом: «О, Сакхи, наш Враджендранандан Кришна является огромным океаном любви. Он, его океан любви таков, что с каждым мгновением он увеличивается все больше и больше». И все качества, которые можно созерцать в нем, такие как обман, уловки, охота за женщинами и так далее, а его обманное поведение, обманчивое. И все является на самом деле чрезвычайно привлекательным качеством, поскольку он океан сладости. И в океане сладости любые волны, которые проявляются, эти волны равно сладостны. Поэтому смысл таков. Внутри его сердца находится чрезвычайно чистая любовь, но внешне он выражает ее подобно обычной страсти. И на самом деле он отвечает на нашу любовь. И настроение Радарани, гнева, на самом деле доставляет огромное количество счастья Кришне. Подобным образом, иногда Говинда отправляется к цветочной кунже Чандравали, чтобы Радарани могла выразить разнообразные уровни кандита, калакхангитрита и так далее. Если бы он не выражал такие виды неплохих качеств, то Радарани бы не выражала все эти настроения. И великая любовь Радарани тогда не была проявлена всему миру, поскольку она гопи, а смысл гопи таков, что та, которая скрывает свою великую любовь внутри своего сердца, она не делает открытой свою любовь, а любовь Радарани нишкам, вне какого желания чувственным удовлетворением. Такой вид чистой любви никогда бы не был познан миром, если бы Кришна не проявлял себя таким образом. В предыдущем стихе Шрипад, наш Шрипад, обрел видение и, наслаждаясь сладостью лотосных стоп Шримати Радарани, которые были смощены глубокой любовью Шьямасундары. И видение прекращается, он скорбит, плачет. Увы, такие редкие лотосные стопы Шримати Радхарани, как же я могу обрести их снова? Он говорит, что пылинка с ее лотосных стоп желаема Брамой и Шивой. И это Ширада. Ее лотосные стопы настолько редки. Как же я могу достичь, обрести ее лотосные стопы? Пожалуйста, расскажите мне. И он плачет таким образом. И его сердце исполнено освящением. Что это? Это слава Шримати Радхарани. Его сердце наполнено им, и он наслаждается это в своем сердце. И теперь он прославляет ман, махима Шримати Радхарани. Это то, что когда Шримати Радхарани гневается, ревнует, он прославляет именно это настроение. Он возносит молитвы с полным смирением, как практикующие преданные. Прежде всего он говорит, что эти два слога «ра» и «да» очень удивительны, необъяснимы, неописуемы. Я желаю, чтобы всегда мой язык вибрировал эти имена Рада. И мои дорогие преданные, все имена Бхагавана очень удивительны. И имена обладают удивительными функциями. На самом деле, святое имя намного могущественнее, чем сама личность. Вот почему имена Бхагавана, говорят о них как об удивительных, поскольку они исполняют намного больше функций, чем сам Бхагаван. И наш Джива Госвами Пад написал в Бхагават Сандарбе. Что значит, это святое имя является божественной формой. Например, Нрисимха, Вараха, все их формы божественной сущности. Подобным образом, имена – это аналогичные формы этих божественных личностей. Поэтому мы можем считать святое имя, являющееся аватарой. Какова функция аватары? Наши махаджаны говорят, что Рам, Нрисимха и остальные, все эти аватары находятся вне влияния Майи. Исполняет множество лил в своем трансцендентальном царстве. Они исполняют время порождения с вечными спутниками в соответствующих планетах Вайкунхи. И иногда спускаются на эту, нисходят на эту землю. Аватара означает, что они нисходят с духовного мира на нашу землю, и поэтому их называют аватара. Почему же они не сходят? В чем необходимость? В чем заключается функция? Это благодаря тому, что они исполняются милости. Они наслаждаются столь огромным богатством на Вайкунхе, в окружении возлюбленных спутников, существуют родственные богатства там. В чем же необходимость для них не сходить на эту землю, которая настолько бесполезна и является абсолютно ничем по сравнению с Вайкунхами? Наши махаджаны отвечают, когда аватара нисходит в божественной форме на эту землю, вы знаете, как она выглядит? Наши махаджаны говорят, что она подобна личности, которая владеет одним лаком коров, исполняющих желания, камадену. И эта личность, если он покупает барана, то как он будет выглядеть? И подобным образом аватара приходит на эту землю. И на самом деле они не сходят из необъяснимой беспричинной милости. И с вами Бхагаван обладает безграничными аватарами по количеству. И он приходит для того, чтобы исполнять определенные функции, которые называются определенным видом работы для творения. И какой же вид работы, функции он исполняет? Говинда сам говорит Шримад Бхагавад-гите, что паритраная садунам иная чадушкритам. Он говорит прежде всего для того, чтобы освободить саду. И другая разрушить всех ненавистников. Третье – переустановить верховную дарму. Что же является верховной дармой? Это прем-дарма. И для того, чтобы заново установить прем-дарму, я не схожу. И когда он не сходит, то в этом... Тогда в чем же нужда святого имени, если он сам не сходит? И когда Верховный Господь появляется на этой земле, в любом случае он не сходит со своим именем, то почему же Джива Госвами Пад называет и это имя отдельной аватарой? Потому что вся эта работа, которая говорится в Бхагавад-гите, которую он исполняет, больше, чем он святое имя может исполнить. То же самое функции исполняет святое имя в наиболее полной степени, чем сам он лично. И, например, Джива Госвами дает такой пример. Первое, он должен освободить саду. Наши ачарьи говорят, требует ли саду освобождения? Поскольку саду уже на таком уровне, что у него нет врагов и друзей. Он полностью предан лотосным стопам. Бхагавана. У него нет никаких желаний в своем сердце. Материальное счастье и скорбь также не затрагивают его. Он не исполнен болью, всеми скорбями, неудобствами внешнего материального мира, который его окружает. Он уже уравновесен при любых обстоятельствах. Поэтому какого вида освобождения они, в каком виде освобождения нуждаются они? Но наши писания говорят, что Господь появляется в целом ради своих преданных. Может быть и другие обязанности, которые он исполняет, но прежде всего он исполняется благодаря тому, что великий преданный взывает к нему. Даже если нет никакой другой необходимости, ради этого он придет, снизойдет. И если какой-то чистый преданный взывает к нему, то он должен снизойти. И здесь Кришна говорит Паритраная Садуна. Но у Садуну нет никаких беспокойств. Ради от чего он будет освобождать Саду? И здесь наши махаджаны объясняют, что да, Саду, у Саду есть одно беспокойство. Что же это за беспокойство? Что за проблема? Наши махаджаны объясняют, что единственная проблема, которую испытывает саду, это чрезвычайная боль вирахи, разлуки с Шри Кришной. И он испытывает столько беспокойств из-за этого, испытывает столь много боли, они уподобляются рыбе, которую вытащили из-за воды, которая жаждет воду. Подобным образом чистый преданный саду жаждет даршана Шри Кришны, и такова его главная проблема. Шри Кришна является его достойным поклонения божеством. И когда преданный не может видеть его, то весь мир для него пустой. И в это мгновение Господь появляется и дарует преданному свой даршан. И это называется как паритраная садуна. Является главной причиной, ради чего он нисходит с духовного мира. И здесь также его святое имя исполняет особую функцию. И махаджаны объясняют эту. Вот посмотрите, кто будет страдать в Ирахе? Кто те личности, которые будут исполнены большими оковами разлуки? Те саду, которые обрели прему. И према имеет два уровня. Первый – это союз, и другая – разлука. В союзе – встреча между преданным и Бхагаваном. В то время, как когда нет милана, союза, и преданный разлучен с Говиндой, то этот уровень называется вирахай. И как действует вираха? Преданный испытывает огромное количество страдания, и он взывает в вирахе с большой устремлением, беспокойством, так что Верховная Личность вынуждается ответить на зовы его возлюбленного преданного. Но это према-бхакти. А как насчет нас, практикующих преданных? Мы не испытываем боли, нестерпимой боли разлуки верахи. И наша бхакти настолько незначительна, она не достигает уровня премы до сих пор. И махаджаны объясняют, что святое имя в этом случае очень важно, поскольку это святое имя действует как для према преданного, так и для практикующего преданного. Святое имя исполнено наслаждение, божественная форма, открытая для каждого. Доступная для каждого. Форма Шри Бхагавана является океаном блаженства, и подобным образом святое имя является океаном блаженства для любого, независимо от уровня преданного. Поэтому наш Шриман Махапрабху говорит, что святое имя дарует нам наслаждение полного нектара. И полный способ, настоящий способ наслаждения, это через святое имя. Тот, кто уже достиг уровня премы, великий, чистый, преданный, наслаждается Господом через святое имя. И преданные, такие как мы, практикующие преданные, мы благодаря практике воспевания святого имени также можем разрушить все наши анартхи, неблагоприятные качества в нашем сердце и подняться до уровня премы. И когда это святое имя появляется в этом материальном мире, это является благом для садхаки, так же, как и для према-бхакт. И мы, падшие души, не можем насладиться божественной формой. Из-за огромного количества анарт в нашем сердце мы не можем созерцать Верховную Личность из-за огромного количества анарт. Но если мы постоянно принимаем, воспеваем Святое Имя, то Святое Имя разрушает все неблагоприятные качества и дает нам способность созерцать Божественную Форму. И таким образом мы приходим к выводу, что Святое Имя обладает великой функцией, наиболее важной функцией, чем сама форма Божественной Личности. Вторая функция. Верховный Господь разрушает грешников и негодяев. Винаши Ачадушкрита. Мы видим, что Он разрушает демонов для того, чтобы привнести мир в этот мир. Но мы видим, что Святое Имя настолько милостиво, что оно не убивает ни одного демона, а оно разрушает демонические качества, которые присутствуют в демонической личности, и очищает демоническую личность. Она разрушает зло, но не личность. Святое Имя настолько милостиво, что оно очищает сердце даже наиболее падшего грешника и делает его способным. Дает возможность освободиться от всех плохих качеств и возможность наслаждаться божественностью. И шаг за шагом даже самый грешник начинает наслаждаться божественной сладостью, в конце концов достигая уровня премы. Итак, снова святое имя является намного могущественней, чем форма своим Бхагаваном. И его третья функция – Дармаста Сардхапанартхая – защита божественной дхармы. И это верховная дхарма, прем-дхарма. Он сам на самом деле не может дать эту прем-дхарму. Как же эта према будет распространяться среди человечества, людей? Это, опять-таки, только лишь благодаря слушанию, воспеванию святого имени. Поскольку говорится, said that Savai Pungsan Paro Dharma Yatha Bhakti Adhokshaji. Когда мы слышим святое имя, качество и времяпровождение Верховной Личности, мы обретаем према бхакти. И в итоге не сама Верховная Личность Бога вносит бхакти в наше сердце, но благодаря только слушанию и воспеванию его святых имен мы наполняем свое сердце бхакти. С вами Бхагаван нисходит, исполняет какие-то времяпровождения, и когда время приходит, он исчезает. Но святое имя вечно присутствует в этом мире. Это святое имя никогда не исчезнет. Будет продолжать исполнять эту верховную функцию вечно. И поэтому Бхагаван удивителен, но более удивителен, чем он, святое имя. Несомненно, он и святое имя не отличаются друг от друга. Наш Сипат Рупа Госвами Чаран говорит: что значит, Бхагаван имеет две формы. Первая форма, о которой мы говорим, называемая ваччья, божественная форма, которую можно видеть в форме Виграхи. И вторая, его божественное святое имя. И первая Шивиграха, которую мы можем созерцать, и второе святое имя. И святое имя намного более милостивое, чем даже его божественная форма. Поскольку именно святое имя может поднять нас до уровня премы, когда мы сможем насладиться сладостью божественной формы. Поэтому более чем божественная форма, святое имя является реально наиболее могущественным. Писание объясняет нам, что все имена всех божественных форм Господа очень могущественны. Но все они в равной степени могущественны? Нет. Писания говорят, что разнообразные божественные имена имеют разнообразные силы влияния, очищения. Например, одна Рам-Нама равна 1000 Вишну имен. Если мы произносим одно имя Рамы, то это подобно тому, что мы произнесли 1000 раз имя Вишну. Махадев, который погружен в воспевание, узнал, что Махадеви, богиня Парвати, воспевала 1000 имен Господа Вишну, Вишну Сахасранама. И тогда Господь Шива сказал ей: когда Господь Шива попытался заговорить с ней, она сказала ему: подожди, я должна произнести 1000 имен, должно пройти какое-то время, подожди, я должна закончить. И Господь Шива сказал ей: да, в чем нужда? Просто скажи один раз имя Рама, и тогда вся работа закончится. Она верила в своего мужа, и она произнесла один раз имя Раму. Господь Шива сказал ей: о, очаровательно окая, одно имя Господа Рамы равна 1000 имен Вишну. Если ты воспеваешь 1000 имен Вишну дважды, то что ты достигнешь? Ты достигнешь того же самого, воспевая имя Кришны один раз. И он сам сказал Арджуне, что у меня есть безграничное количество имен, но величайшее из всех имен является Кришна-нама. Поэтому все эти писания говорят нам, что Кришна-нам является самой величайшей из всех имен. Разнообразные божественные формы имеют разнообразные влияния, могущества. И имена также обладают разнообразным могуществом, потому что существует Свайм Бхагаван, из которого исходят инкарнации, из этих инкарнаций исходят последующие инкарнации, и у тех инкарнаций исходят последующие инкарнации. Подобным образом имена, их потенция также уменьшается подобным же образом, описанным выше. И поэтому с вами Бхагаван Кришна, естественно, что святое его имя будет наиболее могущественным среди всех остальных имен. И Кришна Нама является корнем всех остальных святых имен. Но наш Ипат не прославляет Кришна-наму, а прославляет Ширада-наму. Он говорит: что радана настолько удивительна. Эти два слога «ра» и «да», я жажду, чтобы мой язык все время произносил эту радхана. Тот, кто знает Писание так замечательным образом, и все святые имена прославляют Кришна-наму, а наш Шипад прославляет Радханаму. Мы хотели бы спросить, Шипад, почему ты ослушиваешься все писания, прославляешь Радханаму и желаешь эксклюзивно воспевать Радханаму? Почему же это так? И на что он отвечает? Что? Потому что... В чем смысл этого Кришна-нама? Кришна означает тот, кто привлекает все сердца всех живых существ к себе. Таков смысл Кришна. Поэтому Кришна нам не отличен от Кришны. И Кришна нам проявляет полное могущество, когда он привлекает сердца каждого живого существа к себе. И этот Кришна привлечен Радханамой. И поэтому тот, кто настолько могущественный и очарован, очаровывает все живые существа, все творение, он мчится без оглядки к Радханаму. Поэтому смысл такой, что если ты произносишь Радханам, то он будет мчаться к тебе. И у него нет других альтернатив, он вынужден мчаться к тебе, к воспевающему. Поскольку Шри Кришна чрезвычайно привлечен к имени Рады, почему же начинает мчаться? Это имя Рада состоит из двух слогов Ра и Да. И как только кто-то произносит Ра, то немедленно Шри Кришна застывает на месте, ошарашенный, и внимательно слушает, кто произнес слог «Ра». И он думает про себя. Ну, посмотрим, произнесет ли он слог «Да». И если эта личность не произносит «Да», то он корчит свое лицо и думает, ну вот, я не пойду к нему. Но если он произносит «ра», а затем «да», наш Госвами Пад говорит, что тогда он начинает мчаться без огласки к этой личности, задержав дыхание, затаив дыхание. И поэтому эта радхана настолько привлекательна, что она способна привлечь всех привлекающего Кришну. Давайте же возвратимся к уровню, к стадии Пурвараги, когда они еще не встретились. Это до их союза Шамасундар говорит своему дорогому другу Мадумангалу: «О, Мадумангал, пожалуйста, хотя бы один раз приведи Радарани ко мне и покажи мне ее». Мадумангал очень, очень смекалистый парень. Он ответил ему: «Зачем тебе показывать ее? Я могу принести Раду за руку и просто вот подарить ее тебе. У меня такое могущество брахманическое. Поэтому не принижай меня». Кришна ответил ему, что эта Рада нам сводит меня с ума. Настолько притягивает, привлекает меня. И Шри Кришна, который настолько могущественный, верховная личность Бога, говорит: «Я не могу понять, как ты можешь за руку привести эту Раду, поскольку она девушка, как ты ее можешь взять за руку?» И Мадумангал молчаливо улыбнулся, написал Рада на своем листке, взял в руку и показал это Кришне, ответив: «Ну вот, я исполнил свое желание». И Кришна смотрит на листок, где написано «Рада», и немедленно он сказал: «Сакха, ты действительно исполнил свое обещание. Я действительно чувствую, что ты передал мне мою руку Радарани. Поскольку я чувствую неподдельное наслаждение, полное наслаждение в этом имени. Я наслаждаюсь равноценно, подобно если бы ты мне передал ее из своей руки, мою руку, ее руку. Поскольку имя и нам, и нами, они отличны. В нами существует полное наслаждение нами. Но наши сердца нечисты, это факт. Вот почему мы не можем обрести то же самое наслаждение, просто лишь произнося имя Нама. Мы, да, скажем, мы воспеваем Кришна-наму, мы повторяем «Рада-рада» столь много раз, но мы не способны насладиться даршанам Рады, так же, как этим насладился Кришна. И где тот Кришна, который мчится к нам, когда мы произносим имя Рада? Наш Госвами Пад объясняет, что поскольку наши сердца настолько грязны, вот почему святое имя не вдохновлено до той степени, до необходимой степени, поскольку святое имя нужно вдохновить для того, чтобы... И для этого наше сердце должно быть кристально чистым. И поэтому наш Госвами Пад написал: наш Рупа Госвами Пад сказал, что сахарный леденец сладостен, но наш язык болеет. Тогда сахарный леденец кажется нам горьким. Неужели сахарный леденец горький? Или наш язык, или это вина в языке? Естественно, это вина в языке, поскольку сахарный леденец сладок. Поэтому, если мы отправимся к врачу, то врач скажет нам, что что нет ничего плохого с сахарным леденцом. Проблема, что ты болеешь. Но если ты будешь все чаще и чаще держать в своем рту сахарный леденец, то ты в результате почувствуешь сладость. И наше сердце невежественно, исполнено грязи, и мы воспеваем Святое Имя машинальным образом и говорим настолько гордо: «О, я произнес один лак! О, я прочитал два лака!» Поскольку я должен воспевать. Я пообещал. Но воспевание, на самом деле, процесс воспевания не таков. Когда Шриман Махапрабху воспевал просто слог «кри», то он останавливался, и он произносил «кри, кри, кри», парализованный. Просто лишь один слог, благодаря одному слогу он переполнялся сладостью, радостью, экстазом до такой степени, что он уже не мог произнести второй слог. И что же с ним бы произошло, если бы он произнес второй слог? Вот что и наш Госвами Пад сказал, что да, это имя исполняет свою функцию, описанную, при условии, если мы будем наслаждаться святым именем, произнося его. Я не наслаждаюсь, произнося святое имя, поэтому я прихожу к выводу, что нет наслаждения в святом имени. Святое имя пустое. Но это неправильное понимание. Я произношу рада и не вижу, что Говинда мчится ко мне. Поэтому я прихожу к выводу, что все это, что написано в книгах, неправда, непрактично. Это святое имя. Является воплощением высочайшего блаженства. И в чем же свидетельство? Наши махаджаны являются свидетельством. Они наслаждались святым именем и написали, что да, так оно и происходит. Поскольку их сердца не находятся в неведении и не осквернены материальными желаниями. Писания говорят, что когда Верховная Личность лично присутствовала, то могли ли асуры наслаждаться его красотой, формой и времяпровождениями? Все эти демоны, как Агасура, Бакасура и другие, наслаждались ли они его сладостью? Камса, как насчет остальных, они настолько были близки к нему? Они настолько близко общались с ним, с тем, который является воплощением всего нектара. Но камсы остальные подобные. Для них он был подобно молнии. Камса видел его воплощением смерти и исполнился ужасом, созерцая его так. И в том же самом месте люди Мадхуры сидели, созерцая его, и произносили: «О!» Молодые девушки говорили: «О!» Он само воплощение любви, Бога любви. И он наполнен такой чрезвычайно ослепительной лаванией, сиянием. Они прославляли его, как-то написано Шримад Бхагаватам, в том же самом месте, на арене состязания. И они наслаждались божественным нектаром высочайшей степени. Сакхи говорят Гопи Гите. Гопи говорят, что смысл этого стиха таков, что сладость Кришны настолько безгранична, что я просто жажду пить его чашечками своих глаз. Столько красоты не присутствует даже в Господе Нараяне, столько сладости не существует даже в трансцендентальном царстве. Какая сладостная эта форма Говинды. Этот стих процитирован в Читанчаритамрите, где гопи говорят, каково доказательство того, что Нараяна не настолько красив, в чем доказательство, что Вайкунха не настолько сладостна. Доказательство того, что Лакшми Деви идеал всех целомудренных женщин оставляет Вайкунху, отвергает грудь Господа Нараяны и нисходит во Вриндаван для того, чтобы созерцать, достичь общения с Кришной. И для того, чтобы достичь общения с Кришной, она готова исполнять любые тапаси в течение бесчисленного количества эпох. Он настолько исполнен всех удивительных качеств, в которых нет любых других формах. Он проявляет настолько сладостные качества, которые не проявлены ни в какой иной божественной форме. И все великие святые личности прославляют удачу гопи. Насколько же удивительная аскеза или работа, которую сделали Госвами. Проявив способность наслаждения сладостью Говиндой. И когда божественная форма настолько сладка, но у асур сердце исполнено грязью, они не способны насладиться его сладостью. Его святое имя подобным же образом не дает наслаждения, не доставляет сладость грязному сердцу. И поэтому наши махаджаны объясняют нам, показывают своим пальцем наши глаза и говорят, смотри, святое имя настолько нектарно, но им наслаждаются в соответствии с чистотой нашего сердца. Если наше сердце чистое, и мы произносим в этом состоянии рада, то Кришна будет мчаться к нам. Поэтому желаем мы Кришну или не желаем Кришну, который бы прибежал к нам. Если мы с чистым сердцем воспеваем Раданам, то немедленно мы исполняемся океаном блаженства. Поскольку тогда мы обретем, мы тогда омоемся в потоке, в душе Махабала расы. Настолько сладости присутствует в имени Раданаме, в имени Рады. И поэтому наш Шипат говорит своему языку: «О, язык, наслаждайся этой сладостью». Поэтому, если ты способен насладиться этим, то для тебя существует имя Расанам. В санскритском словаре язык называется Расанам, который способен насладиться сладостной расой святого имени. Что означает, что наш Госвами Пад спрашивает: о мой язык, ты насладился множеством раз, ты находился в разных формах жизни. Ты наслаждался столь множеством видов сладостных яств, разных кхир, рабри, разнообразными видами молочных сладостей. Когда ты был в раю, ты наслаждался амритой. Ты вкусил столь много, но сатям буги, о мой язык, скажи мне правду. Скажи мне из своего опыта. Поделись своим опытом. Во всех этих формах жизни, в которых ты находился, и всеми яствами, которыми ты наслаждался, но теперь в этой человеческой форме это Радха нам. Насладился теперь ты. Наслаждался ли бы ли ты, когда бы то ни было, такой сладостью, присутствующей в Раданаме, до этого или нет? Таков вопрос Госвами, который говорит, что нет иного наслаждения высшего, кроме как в имени Радха. Говорится, что наше сердце исполнено столь множеством материальных желаний, материальных удобств и множеством физических желаний, и которые творят оскорбления, приводящие к оскорблениям вайшнавов. Вот почему мы не способны насладиться нектаром Раданама с чистым сердцем. Такова наша неудача. Поэтому, когда это неудачливое время мы сможем пережить, то после этого мы сможем насладиться полной сладостью. И мы узнаем, что да, Пратипадам Пурнам Асваданам Ананда Буддиварданам. Это сладость Кришнанама. И Раданама намного-намного слаще. Она очаровывает даже самого Кришну. Настолько удивительно Раданама. И поэтому наш Шрипад говорит, что Шри Кришна воспевает ее имя всегда. И если мы воспеваем ее имя хотя бы один раз, то Кришна будет мчаться ко мне. И мы можем спросить, он настолько занят своим времяпровождением, неужели он найдет время, чтобы прибежать ко мне? Да, несомненно, поскольку Раданама настолько ослепляет его, гипнотизирует, что он несомненно найдет время, чтобы примчаться к нам. Во время Пурвараги первый раз он услышал это имя Радха. И он сказал: Сакхи, насколько же Раданама, которую ты сказал мне, насколько же сладости присутствует в этом имени? Нектарный поток течет в мои уши. В Гокуле существует множество имен, но нет имени, которое более прилегательно, как это Раданама. Столь множество имен, которые существуют, но мое сердце не притягивается к ним. What? Какой же сладостью обладает это имя? Как только он слышит имя Рады, его немедленно сердце созерцает видение Рады, которое играет в его сердце. И как только он слышит, то он начинает парить в океане нектара. Махаджаны цитируют чувства Кришны таким образом. И это не так, что его сердце исполняется видением Шри Рады. Его глаза покрываются цветом видение Шри Рады. Кришна говорит, что как только я слышу это имя, о друг, я Хочу увидеть ее, созерцать ее своими глазами. И это самая личность, кому крора-крора йог и муни исполняют ради которого тапаси, чтобы то он исполнен такой жадностью, чтобы созерцать Шираду. И Нанда Нанданкана говорит, что я жажду созерцать ее. И очарованный этим именем, он мчится. Это не так, что он просто слышит имя и очаровывается. Он также воспевает имя Радана. Он лично исполняет Рада, практикует Рада Баджан. Поэтому наш Шипад говорит, что тот, кто исполняет Рада Баджан, тот, кто воспевает имя Рада, то все материальные цели становятся бессмысленными для этого садаки. Он уже не жаждет этого, его сердце становится чистым. И он просто лишь наслаждается нектаром, исключительно наслаждается сладостью Шримати Радарани. Итак, наше обсуждение заканчивается. И если Шриман Махапрабху прольет на нас свою милость, мы соберемся в следующий раз, чтобы продолжить обсуждение. Джай Раде!